И когда человек начинает следовать, на самом деле, он не на стадии вредительства, а хотя бы на стадию, так сказать, полезности выходит, или на стадии бесполезности, но все-таки искренне пытается это делать. Хотя на стадии бесполезности практически вентилятор выключить невозможно. На стадии полезности, то есть он начинает следовать, повторять святое имя, вкушать просад, там, слушать, ну какие-то, он как бы, и он прекращает что? Вот эти регулирующие принципы свободы. Говорится, это как бы источник тока. И Прабхупада приводит пример. Если вы выключили вентилятор, то лопасти по инерции еще какое-то время будут крутиться. Так же и человек, что у него может возникнуть какая-то проблема, он заново как бы включил вентилятор. Потом проблема решена, он все-таки выключил. Но лопасти могут также что? По инерции еще крутиться. То есть проблема уже решена, но лопасти, так сказать, они еще крутятся. Но силы поступательного движения нету, и они постепенно все меньше, меньше, и останавливаются. И останавливаются. Как на гололеде, вы можете видеть, на гололеде колеса стоят, а машина что? Едет. Но она, скорость не увеличивается, да? А все равно постепенно что? Уменьшается, и машина там прокатывается и останавливается. Называется тормозной путь. Таким образом, проблема может быть решена уже давно, но по инерции лопасти могут крутиться. И поэтому опытный человек, он понимает, что любая проблема сразу так не решается, поскольку даже в Бхагаватам описывается, что существует кармическая инерция. Существует инерция во всем. Знаете, да, физики изучали, что такое кинетическая инерция? Этот остановился, а тот, кого он стукнул, тот поехал. Называется кинетическая энергия. То есть сила передается, сила кинетической энергии передалась тому объекту, от которого вы стукнулись. Он еще катится. Поэтому также и проблема. Вот представим, вот она проблема идет, и вы ее каким-то образом решили. Ну, представим, схватились за бутылку. А бутылку стукнулись, уже проблема-то решена, остановилась, а бутылка катится. Но она катится, то есть поскольку скорость-то что? Поступательного движения нету, силы энергии, она где-то там останавливается все равно. И человек разумный, преданный, то есть опытный человек, он очень хорошо понимает эти детали. Опытный человек, поэтому он доверяет преданному. Он видит, что преданный стремится, что он даже может видеть, что что-то еще по инерции.